почему так далеко от людей? Ни к кому не обращаясь, спросил Эшли и сам же себе ответил. Быть может, у поселян некоторые проблемы с законом? Но если подумать, то у кого в приграничье их нет? Точно, переглянувшись, кивнули мы. Племянник главнокомандующего еще раз улыбнулся и постучал в ворота. Басиста залаяли сторожевые псы. Гномы, выругавшие сквозь зубы, тоже пару раз приложились обухами своих секир. На этот грохот из дома вышел уж сам хозяин. Ошибиться было невозможно. Тяжелые шаги, властный голос и режущий запах чеснока, пробивающийся даже сквозь ворота. — Кто там? Чего надо? Пошли вон! Вон, я сказал! — Холоп и хам! Именем императора приказываю немедленно отворить ворота моей светлости графу Эльгенхауэру-младшему! От такого командного рева подпрыгнули все, включая всегда невозмутимых гномов. Иногда Эшли даже меня ставит в тупик. Парень быстро учится, и когда надо, умеет настоять на своем. Если он действительно решит набирать собственную армию, я, пожалуй, запишусь. Ворота открыли не сразу. Сначала хозяин посадил на цепь псов, потом снял здоровенный брус, который использовался в качестве запора, и только потом, выглянув осторожно, мрачно осмотрел нас. — Два гнома, агарх и эльф. У вас большая свита, господин граф, а мы люди бедные, так что мы заплатим, — величаво бросил потомок столичных аристократов, и, обойдя хозяина, как неодушевленный предмет, элегантно ввинтился во двор. Моему отряду необходим ужин и ночлег. Надеюсь, милейший, мы не слишком злоупотребляем вашим гостеприимством. Пегги — мое имя, господин. Хозяин закрыл за нами ворота и, еще раз цыкнув на рвущихся псов, проводил нас к дому. Ничего необычного или зловещего в этом человеке не было. Средний рост, крепкое сложение, короткая борода, без усов, размеренные движения. Правда, эльф за моей спиной вполголоса заметил, что ему здесь не нравится. Но эльфы мнительны по натуре и традиционно не любят оставаться на ночь в человеческом жилище. Не та эстетика. Чего ж тут попишешь? Хотя на утро я дал себе слово чаще прислушиваться к мнению лесного народа. Не хочу заранее нагнетать обстановку, но тот, кто сказал, что архи ничего не боятся, явно преувеличил нашу врожденную отвагу. Заходите, не судите нас строго, в наших краях гости нечасты. Хозяин собственноручно распахнул дверь. По лесам чаще разбойники да всякая нечисть шарится. Благородные господа здесь нынче редки. — Мы тоже не задержимся надолго, — уверенно буркнул мой наниматель, когда мы вошли в помещение. Собственно, сам дом представлял собой примитивную коробку из бревен с двумя узкими окнами и крышей из грубо обработанных досок. Никаких излишеств. Сплошной минимализм, что снаружи, что внутри. Внутри, кстати, был большой стол, солома на полу, брошенные шкуры в углу и немолодая женщина у открытого очага. Я бы дал ей далеко за 60. Эдкая неопрятная толстуха в грязной одежке, широким ножом, босая и со злобными синими глазищами. — Я привел постояльцев, мама! — зычно предупредил Пегги. Женщина молча кивнула и продолжила что-то кромсать в закопченный котел над огнем. — Чудный вечер, леди! — изысканно поклонился наш столичный граф. — Всегда вежливый, как школьный учебник хороших манер. Ароматный запах! Что готовите, если не секрет? Мама хозяина широко улыбнулась, демонстрируя редкие пеньки гнилых зубов и отсутствие языка.